Когда он закончил, Е-Ле снова бросился вперед, бросая вызов императору духовных демонов. Е-Ле говорил очень быстро, но многие люди были потрясены его словами, многие люди Цинь-Крик плакали. Они поняли, почему Е-Ле сделал то, что он сделал. В его сердце Цинь-Крик был всем. Он не желал, чтобы люди Цинь-Крика несли вину неблагодарности перед своим благодетелем, и не хотели, чтобы Цинь-Крик был уничтожен духовным демоническим Дао. Поэтому в этой беспомощной ситуации он решил пожертвовать собой, чтобы спасти Цинь-Крик от обеих ситуаций. Мастер Е-Ле. Бесчисленные люди плакали от тоски. Мастер Е-Ле, я буду сражаться рядом с вами. Юй Вэн Сяолинь без колебаний бросился вперед. Увидев это, как могла Гу Цинъу оставаться в стороне, она последовала за Юй Вэнем Сяолинем. Три культиватора четвертого ранга области духовного ученика бросились сражаться с императором духовных демонов. Увидев это, Су Юн сразу же обернулся к Цин Эр и произнес с серьезным выражением: «Цин Эр, быстро уходи. Молодой мастер, ты думаешь, что я все-таки осмелюсь уйти?» На безупречном лице Цин Эр появилась улыбка. «Молодой мастер, на этот раз, тебе лучше не лгать мне, я не уйду. Если ты хочешь, чтобы я снова ушла, я скорее умру прямо на месте». Ее глаза были полны решимости. «Я буду противостоять всем трудностям с молодым мастером. Я больше не хочу убегать. Я не буду прятаться за молодым мастером и не позволю молодому мастеру нести все невзгоды на своих плечах в одиночку». Су Юн посмотрел на кажущуюся слабой и хрупкой девушку перед ним, и сердце его дрогнуло. Подумав, он выдохнул и улыбнулся. «Хорошо, Цин Эр, на этот раз, давай сражаться вместе». Он понимал чувства Цин Эр и ее мысли. По правде говоря, Су Юн уже стал бельмом на глазу императора духовных демонов, и он не мог уйти. Хотя императору было бы трудно убить Е-Ле и остальных в данный момент, ему было легко схватить Су Юна, если он попытался бы сбежать, так как за ним было много могущественных духовных демонов. Цин Эр, император духовных демонов, великая фигура. Если мы попытаемся сражаться с ним напрямую, мы просто отправим себя на смерть. Так как мы не можем сбежать или сразиться с ним, нам остается только один маршрут. Су Юн смотрел на Муи, которая была среди духовных демонов, и сказал: «Если мы сможем удерживать принцессу Муи в плену, мы сможем остановить император духовных демонов, и он не посмеет нам что-либо сделать. Император духовных демонов могуществен, даже если мы будем удерживать ее в плену, мы ничего не сможем сделать. Одной лишь рукой он может легко заставить нас покориться, и схватить заложника не получится». Цин Эр рационализировала эту идею. Если бы эта идея работала, то Муи не смогла бы так легко уйти раньше. И раз даже Е-Ле не смог остановить ее, так что же могли сделать Су Юн и Цин Эр? «Цин Эр, ты права, но если мне удастся сделать следующий шаг, у нас появится шанс побороться против императора духовных демонов». Су Юн сделал глубокий вдох, его сердце задрожало, когда он достал красную таблетку из своего накопительного кольца. «Что это? Это единственное, что сможет нас спасти». Су Юн свирепо дышал. «Великая горячая кровавая пилюля, после ее употребления, внутри тела пользователя будет сформирован сигнал, притягивающий сжигающий небеса огонь, что сможет охватить всю землю, и если сигнала будет достаточно, он сможет сформировать соединение с небесным лордом перекрестного огня и будет умолять его о защите». «Это правда?» Услышав это, Цин Эр была в восторге. Имя небесного лорда перекрестного огня звучало необычайно. «Именно я создал эту таблетку», — добавил Су Юн. Услышав это, Цин Эр сразу же потеряла дар речи. Хотя Су Юн был необычайным мастером среди своего поколения, но по правде говоря, его культивирование было не очень сильным, так как же он смог придумать такую пилюлю, что бросала вызов небесам? Вероятность установить связь с небесным лордом перекрестного огня через пилюлю из его рук была бы крайне низкой. «Цин Эр, не разочаровывайся». Су Юн глубоко вздохнул. «Хотя эта пилюля была создана мной, секреты ее приготовления крайне сложно достать. Я пережил столько испытаний и несчастий, чтобы получить ингредиенты от демонических существ. Каждый ингредиент знаменитый дорог, и в целом, эта пилюля, безусловно, бесценна. Поэтому, даже если я не смогу установить связь с небесным лордом перекрестного огня, по крайней мере, мы сможем использовать ее для отсрочки атак императора на некоторое время. Молодой мастер, что бы ни произошло, Цин Эр останется рядом». Цин Эр протянула свою маленькую руку, непоколебимая решимость освещала ее изящное лицо. Су Юн кивнул головой. Он посмотрел на пилюлю и тут же проглотил ее. Пилюля оказалась в его животе. Сначала реакции не было, но через мгновение жжение напало на его мозг. Постепенно температура поднималась все выше и выше с ощущением жжения, как будто его поджигали. Су Юн начал потеть, его бледная белая кожа стала красной, и все духовные сущности в его теле, казалось, были охвачены пламенем. Вся его глубокая духовная ци мгновенно превратилась в духовную ци алой звезды. Жжение. Все его сухожилия, мышцы, 5 внутренних органов и 6 органов живота, казалось, горели. Прим. 5 внутренних органов. Сердце, печень, селезенка, легкие, почки. 6 органов живота. Желудок, тонкая кишка, толстая кишка, желчный пузырь, мочевой пузырь и меридианы тройного источника энергии. Боль начала доходить до его головы. Но Су Юн ничего не делал, ему нужно было переносить боль. Он медленно выпустил немного глубокой духовной ци. Горящая глубокая духовная ци была более уникальной, чем обыкновенная духовная ци алой звезды. Освободившись, она взлетела в небо и исчезла. Но в следующий момент огненное облако свирепо упало и разбилось о землю. Это была сила сжигающего небо огня, ведь сжигание его глубокой духовной ци и помощь таблетки привлекли интенсивное пламя небес. Но этого было недостаточно. Этого явно недостаточно, чтобы победить императора духовных демонов. Су Юн сразу же закрыл глаза и испытал изменения в глубокой духовной ци в своем теле, надеясь найти критический момент установления связи с небесным лордом перекрестного огня. Хотя он не знал, готов ли помочь ему этот лорд, в настоящее время это единственное, на что он мог положиться. Именно поэтому, полагаясь на мистическую силу, даруемую пилюлей, чтобы сформировать связь с небесным лордом перекрестного огня, вероятность успеха была крайне мала. Су Юн продолжал смотреть в свое тело, но не смог найти никаких изменений. Су Юн, что происходит? Что это за ужасный взрыв глубокой духовной ци внутри твоего тела? Боже, ты сражаешься с культиватором области духовного ученика звезд? В тот момент, когда Су Юн запаниковал, в его сознании появился ясный и красивый голос. Цин Юй, Су Юн был поражен. Когда снаружи была такая лихая заварушка с роем тиранов и т.д., она не проснулась, а тут внезапно пробудилась. Су Юн, что творится с твоим телом? Почему оно стало таким твердым? И у тебя действительно есть ложная печать Бога? Это уже слишком. Что происходит? Воскликнула Лин Цин Юй. После этих слов все тело Су Юна задрожало, как будто он спасал свою жизнь, хватаясь за соломинку, когда он с тревогой крикнул. Ложная печать Бога? Что такое ложная печать Бога? Цин Юй, где печать Бога? Где? Где она? Глава 311. Король-суверен злого меча. 19. Ложная печать Бога – это искусственно созданная печать Бога, разве ты не знаешь? Хотя глубокая духовная ци этой печати напоминает божественную, если тщательно ее изучить, то увидишь, что теперь она находится рядом с точкой Гуху на твоей груди и лишь немного отличается от печати Бога. И, кстати говоря, Су Юн, это ты установил эту печать? С каких пор у тебя появилась такая возможность? Лин Цин Юй воскликнула в удивлении, но Су Юн не успел ответить ей. Он с тревогой отправил свое сознание в точку Гуху и сосредоточился. Лин Цин Юй продолжала любопытствовать. Через ножны меча она внимательно наблюдала за происходящим снаружи. Раньше она всегда занималась за закрытыми дверьми, если бы не сильная глубокая духовная ци, которая ее разбудила. Она так и была бы в глубоком сне внутри ножен меча. Без каких-либо усилий, Су Юн действительно нашел дрейфующую нить огненно-красной глубокой духовной ци внутри точки Гуху. Она была не очень сильной, но чрезвычайно уникальной и пылала при очень высокой температуре. Цин Юй была права, все это должно быть связано с небесным лордом перекрестного огня. Но почему Цин Юй смогла увидеть это? В конце концов, Су Юн еще мало знала Цин Юй. Однако сейчас не время думать об этом, он тут же бросился посылать свое сознание в печать, активируя ее. В тот момент, когда он коснулся печати, Су Юн почувствовал, что внезапно тепло в его теле исчезло, все кипение в его крови прекратилось, духовная ци алой звезды успокоилась, и все боли тела исчезли как дым. Что происходит? Это изменение смутило его. Он хотел открыть глаза и вернуть свое сознание, но понял, что у его тела нет сил. И в то же время его сознание перешло в состояние, которого он никогда раньше не испытывал. Чи-чи-чи-чи-чи. Внезапно в его сознании вспыхнул нежный звук. После этого в его сознании возникла странная сцена. Огромный сверкающий дворец парил над слоем облаков, которые, казалось, испускали яростное пламя, высвобождая блеск, который можно было увидеть за много миль, а перед дворцом парило мощное существо, одетое в пылающие доспехи, в руке которого был скипетр огня. Он был размыт, но он дарил чрезвычайно внушительное ощущение, и его огненные глаза смотрели прямо на Суюна. Так много лет. Прошло столько лет с тех пор, как меня кто-то тревожил. Человек, за тысячу лет, ты первый, кто создал связь со мной через фальшивую печать, которую я создал. Прозвучал глубокий и низкий голос, похожий на давление монолита. Суюн почувствовал, что его дух и душа колеблются, звон в ушах не прекращался. Под внушительным блеском, у него действительно было желание распластаться в поклоне. Он вздохнул и успокоил свои чувства, прежде чем взглянул на внушительную и могущественную фигуру, и сделал все возможное, чтобы звучать искренне. «Может ли этот младший спросить это вы, небесный лорд перекрестного огня?» «Да», — мужчина кивнул. «Юниор Суюн почтительно приветствует старшего». Суюн был в восторге, и тотчас же почтительно поклонился. «Твое смертное тело все еще находится на небесном военном континенте, но почему вокруг тебя так много различных типов ци? Ты в опасности?» — спросил небесный лорд перекрестного огня. «Надеюсь, старший спасет меня». Суюн не посмел тратить время зря и тут же все объяснил. Земля Цинкрика находится под атакой, и была оккупирована духовным демоническим Дао. Чтобы спасти себя, я захватил принцессу духовных демонов в плену, чтобы заставить экспертов духовных демонов покинуть Цинкрик, но это заставило прийти императора духовных демонов, и теперь он хочет убить меня. Никто в Цинкрике не может остановить его, у Суюна нет выхода, и он может только обратиться за помощью к старшему небесному лорду перекрестного огня. «Мм, неужели что-то вроде этого действительно происходит?» Небесный лорд перекрестного огня на мгновение задумался, затем покачал головой. «Человек, есть вещи, которые ты, скорее всего, не поймешь, но раз уж ты здесь, позвольте мне объяснить. А чем вы?» «Дело во мне», — сказал безразлично небесный лорд перекрестного огня. «Место, где я сейчас проживаю, это не небесный военный континент, но я не очень далек от вас. Ты не знаешь, но я не по своей воле пришел сюда. Я оскорбил некоторых могущественных существ и был заключен ими в тюрьму. Поэтому позвольте мне сказать тебе честно, я не могу уйти и оказаться на небесном военном континенте, чтобы помочь тебе. Метод создания великой горячей кровавой пилюли небесного военного континента фактически был распространен мной. Конечно, речь идет не только о способе доработать пилюлю, но и создать ложную печать Бога, которая устанавливает со мной связь. Здесь действительно скучно, поэтому я сделал ее для того, чтобы найти людей, с которыми можно поговорить. Поэтому, если ты надеешься, что я могу помочь тебе, то это будет не так просто». «Что?» Суюн был ошеломлен. Кто бы мог подумать, что метод общения с этим небесным лордом перекрестного огня был всего лишь простым способом развеять его скуку. «Разве это не значит, что мне придется умереть?» Суюн сжал кулак, он не хотел умирать. Он никогда не подумал бы, что небесный лорд перекрестного огня окажется таким ненадежным. Неужели он действительно умрет от рук императора духовных демонов сегодня? «Забудем об этом. Мне все равно. Если я умру, по крайней мере, я умру, пытаясь. Если он хочет меня убить, то еще посмотрим, что он скажет, после того, как я откушу от него кусок мяса». Яростно подумал Суюн. «Мм, можешь дать мне посмотреть на этот твой меч?» Небесный лорд перекрестного огня что-то почувствовал, заметив черный меч в руке Суюна, и внезапно спросил. «Меч?» Суюн непонимающе посмотрел на меч смерти в руке, он колебался на мгновение, а затем подошел и вонзил меч в землю. «Это иллюзорное пространство, которое я создал, хотя здесь ничто нереально, но оно способно имитировать объекты, используя их волнообразные формы, поэтому здесь он кажется очень реальным», — объяснил небесный лорд перекрестного огня, и подошел к мечу, осматривая его. Внезапно он усмехнулся. «Чего вы смеетесь?» — в смятении спросил Суюн. «Я смеюсь над твоей способностью спасти себя. Зачем вообще обращаться ко мне за помощью? Парень, ты действительно не знаешь или притворяешься?» Небесный лорд перекрестного огня рассмеялся. «Спасти себя? Как я могу спастись? Хех, с этим мечом ты можешь спасти себя». Небесный лорд перекрестного огня бросил меч смерти обратно Суюну. «Малыш, ты знаешь, как называется этот меч?» «Меч смерти». Суюн поймал меч. «Меч смерти?» «Нет, это не его оригинальное название, Я уловил несколько печатей внутри этого клинка, которые были спрятаны очень хорошо, и если эти печати сломать, меч можно будет восстановить до его первоначального состояния. Может быть, молодежь твоего поколения и не сможет распознать его истинную внешность, но я-то знаю, его имя не меч смерти, а меч короля суверена. Меч короля суверена, сердце Су Юна подпрыгнуло. Сокровище секты злого меча, секта злого меча, что это? Я не знаю такой, но я знаю, что он был создан чрезвычайно мощным существом злой области. Я когда-то скрестил мечи с этим существом злой области, и он использовал этот самый меч. Тем не менее, существо злой области не могло контролировать силу этого меча, поэтому оно было сильно ранено мною и сбежало израненное. В процессе бегства, потому что он имел недостаточную силу и его психическое состояние не было защищено, меч вторгся в его ум и превратил его в зомби, полностью находящегося под контролем меча. Что? Су Юн был поражен. Что-то такое странное уже случалось раньше. Но почему я не был съеден? Причина, по которой меч не пожрал тебя, кроется в том, что он почему-то был запечатан людьми, поэтому он не проявил своей ужасающей силы и не смог ничего с тобой сделать. Как только печати будут отменены, меч станет врагом и другом для тебя. Он может помочь тебе убить любых сильных существ, но он также может воспользоваться возможностью, когда ты слаб, и пожрать тебя. Это 100% чрезвычайно злой меч. Этот так называемый сопровождающий суверен все равно, что сопровождающий тигр. Его имя может быть король-суверен, но будет ли он королем-сувереном, или ты им будешь, будет зависеть только от тебя. Возвращаясь к истории, человек, который смог запечатать меч короля-суверена, был действительно могущественным человеком. Мне интересно, какой божественный человек смог это сделать, сказал небесный лорд, но он не спросил, как Су Юн получил меч. Су Юн задумался об этом. Неудивительно, что, когда секта злого меча искала меч короля суверена, и когда каменный лев сказал, что меч уже был отправлен предком меча в ножны мечта, он никогда не подумал бы, что меч смерти Су Юна и есть меч короля суверена. Если это так, это объясняет, почему меч смерти мог стать первичным мечем, и его хитрость была бы также объяснима. Старший, вы сказали, что он может спасти меня. Что я должен сделать, чтобы спасти себя, чтобы спасти мою собственную жизнь? Спросил Су Юн. Все очень просто, я помогу тебе снять печать на мече и дать ему возможность восстановить свою силу. С властью меча короля суверена ты сможешь сразиться с императором духовных демонов. Но ты все еще слишком слаб, и я боюсь, что ты недостаточно стабилен, так что меч может поглотить тебя и контролировать тебя, так что ты должен быть особенно осторожен. Лицо Су Юна потемнело, а брови нахмурились, но он не сказал ни слова. Человек, связь между нами скоро прервется, учитывая, что у нас с тобой есть общая судьба, я готов помочь тебе. Но если ты не хочешь, чтобы я это делал, то тебе придется справляться самому. Подумай об этом как следует, сказал небесный лорд. Затем закрыл глаза и стал спокойно ждать ответа Су Юна. Су Юн вскоре заговорил. «Старший, пожалуйста, отмените печати на мече смерти. Ты не боишься, что тебя захватит меч?» Небесный лорд широко открыл глаза и спросил. «Я умру, если я этого не сделаю, но, возможно, у меня появится шанс выжить, если я сниму печати», сказал Су Юн и глубоко вздохнул. «Ты уверен?» «Да, хорошо». Небесный лорд перекрестного огня поднял руку и помахал ею. «Так как ты так уверен, то никогда не жалей о том, что тебе нужно сделать. Скажи мне, как тебя зовут?» «Су Юн», — сказал он мягко. В следующую секунду взрыв тепловой волны ударил его по лицу. В глазах у него потемнело, и когда он снова открыл глаза, он вернулся в Цинкрик, где сцена битвы заменила образ огненного дворца. Появилась гигантская зеленая рука, покрывавшая небо. Елия уже был слаб после удара о пол, что заставил землю расколоться и содрогнуться. Елия начал подниматься с трудом, но прежде чем он смог встать, он снова упал. Его грудь была окровавлена, красной, его ци была слабой и рассеивающейся, он был в жалком состоянии. Юйвэнь Сяолинь и Гу Цину также были в плохом состоянии, император духовных демонов сражался с ними с легкостью, в то время как двое из них боролись во всю силу, чтобы просто устоять на ногах. Великое заклинание проклятия сердца. Внезапно император проревел, выкрикивая 13 странных слов, в результате чего два его противника внезапно вспыхнули в великой иллюзии, которая поразила их обоих, пока они были не подготовлены. Бум, бум. Юйвэнь Сяолинь и Гу Цину рухнули с неба. Они оба упали на землю. Юйвэнь Сяолинь был поражен серьезней. В груди у него была дыра, сердце и его тело было тяжело ранены, и не было никаких положительных признаков того, что он сможет выжить. «Мастер Юйвэнь!» Люди Цинь Крика подбежали к нему с тревогой. Увидев ситуацию, разворачивающуюся перед ними, некоторые были в отчаянии, а некоторые были в печали, беспомощность атаковала их сердца. Император духовных демонов разгромил трех культиваторов четвертого ранга области духовного ученика звезд, да еще и в такой властной манере, показывая свою силу. Он взлетел в небо и посмотрел на всех живых существ, как бог на своих тварей. В тот момент, кто смог бы встать на один уровень с ним и сражаться против него? Он был богом Цинь Крика, богом бесчисленных жизней. «Ваше Величество, император духовных демонов непревзойденный и не имеющий себе равных, и мы желаем вам вечной жизни!» Кто-то взволнованно закричал. Через мгновение вспыхнуло цунами криков. «Ваше Величество, император духовных демонов непревзойденный и не имеющий себе равных, и мы желаем вам вечной жизни!» «Ваше Величество, император духовных демонов непревзойденный и не имеющий себе равных, и мы желаем вам вечной жизни!» Все духовные демоны были взволнованы, лихорадочно выкрикивая. Это был не только страх перед императором, но это больше походило на рвение фанатиков. Это было почитание сильного слабыми, а император духовных демонов был самым сильным. Свист. В этот момент с неба раздался громовой грохот, а вслед за этим алый красный свет прорвался сквозь густую духовную демоническую ци. Глава 312. Король-суверен злого меча. 20. Хаэм, император духовных демонов, который летел над Гу Цину, поднял голову и уставился в небо, почувствовал причудливую ци. «Что это за божественное существо пришло?» – закричал император духовных демонов. Аура горящего света стала более интенсивной, как будто свет рассвета освещал землю. В следующее мгновение с неба раздался глубокий и громкий голос. «Мастер император духовных демонов, все эти люди, мое молодое поколение, можете ли вы не ссориться с ними в дань уважения?» Услышав это, все люди Цинь Крика смутились, а глаза Еля засияли, когда он выдохнул. «Неужели пришли мастера? Какие мастера? Кто?» Кто-то спросил. «Мастера, которые защищают небесный военный континент. Хотя я не видел ни одного из них, но раз они смогли напугать императора духовных демонов, значит Цинь Крик может быть спасен». Еля тайно вздохнул с облегчением. Но то, что он услышал после этого, не успокоило его. «Кто ты?» – спросил император духовных демонов. «Небесный лорд перекрестного огня». Голос обладал некоторой степенью могущества. «Небесный лорд перекрестного огня», император духовных демонов подумал немного, а затем сказал. «Этот император уже слышал о вас, но я не знал, что у вас есть отношения с людьми Цинь Крик. Небесный лорд, если у вас есть возможность, выйдите и остановите этого императора. Если у вас нет возможности это сделать, не мешайте императору. Сегодня этот император должен заставить людей Цинь Крик сожалеть о том, что они сделали. Им нужно принять наказание, которое император дарует им. Вы хотите сказать, что нет места для дискуссии между нами? Возможно, какая-то сила от вас может помочь в этом. Император духовных демонов, я действительно надеюсь сразиться с вами, но это всего лишь нить моей мыслеформы. Я лично не могу прийти на небесный военный континент, поэтому мы не можем сражаться. Ха-ха-ха, разве это не означает, что вы не можете остановить этого императора? Император духовных демонов рассмеялся, затем продолжил. Жаль, небесный лорд, но вы можете только наблюдать, как я уничтожаю Цинь Крик. И тут император духовных демонов сделал свой ход. Когда жители Цинь Крика услышали слова небесного лорда, их сердца оборвались. Они как будто рухнули с поднебесья прямо в самый глубокий овраг. Всего секунду назад они думали, что они будут спасены экспертом, но через секунду он сказал, что не сможет их спасти. Такое падение было настолько резким, что некоторые из них чуть не сошли с ума. Еля побледнел, посмотрел на алый свет в небе, и его глаза потускнели, когда он пробормотал про себя. «Неужели небеса действительно хотят, чтобы мой Цинь Крик пал сегодня, император духовных демонов? Хотя я не могу драться с вами, но, возможно, есть кое-кто, кто может дать вам хороший бой». В это время небесный лорд выступил снова. Император духовных демонов нахмурился, пронесся по небу и спросил, какое божественное существо это будет. «Вам уже не нужно смотреть в небо, он прямо под вами», сказал небесный лорд. Подо мной, император духовных демонов был поражен. В этот момент из неба появился алый столб красного света, что направился прямо в толпу народа Цинкрик, врезаясь в Суюна или, точнее, засиял на смоляном черном мече в его руке. Фух! Меч смерти немедленно начал дрожать, как будто молния текла по его телу. Он, дрожа отчаянно, начал подниматься сам по себе. В то же время он выпустил большое количество черных злых духов, которые начали отчаянно вращаться вокруг клинка меча, и причудливая мощь меча начала циркулировать вокруг меча смерти. А-а-а! Злые духи выпускали высокие и кровожадные крики. Су Юн безучастно смотрел на происходящее. Все злые духи были злыми духами, которых меч смерти пожрал раньше. Такая плотная злая ци, какие ужасающие злые духи, Су Юн. Что случилось с мечом смерти? Почему все так? Цин Юй, находившаяся внутри ножен меча, начал паниковать и задавать вопросы. Цин Эр подошла к Су Юну и посмотрел на него, еще крепче сжимая меч. «Ты хочешь сказать, что этот человек может дать мне хороший бой?» Император духовных демонов посмотрел на Су Юна. Презрение распространялось по его лицу, пока он хмурился. «Муравей хочет драться со мной, небесный лорд. Если бы вы лично пришли, возможно, у нас могло бы выйти несколько атак на равных, но он, ГМ, любой генерал этого императора сможет легко уничтожить его». После этих слов, огромный семиглавый духовный демон бросился вперед. Этот семиглавый генерал имел культивирование на втором ранге области духовного ученика звезд и мог использовать 7 различных мистических техник одновременно. Когда он приземлился на землю, раздался звук бум, и земля под ним раскололась, выпустив волну, достаточно сильную, чтобы бросить горы и море в направлении Су Юна. Видя, что к нему подбегает семиглавый генерал, Су Юн тут же вскочил и схватился за ножны меча смерти, желая сразиться. Но меч смерти застрял как гора в земле. Что происходит? Су Юн был поражен. Человек, не так быстро. Освобождение от печати требует времени. Блять, тогда зачем вы высмеивали императора духовных демонов? Почему вы не использовали это время, чтобы снять печати? Су Юн был сбит с толку. Разве я не говорил тебе, что я долго не разговаривал с людьми? Я хотел немного поболтать. Тебе просто нужно продержаться еще некоторое время. Печати исчезают очень быстро, крикнул небесный лорд. Семиглавый генерал был уже близко. Слишком поздно. Су Юн сосредоточился. Он не стал говорить, а с тревогой отступил и извлек бессмертный мистический меч алой крови. Прежде чем власть небесного кристалла рассеется, я буду драться с ним. Ножны задрожали, когда появился бессмертный мистический меч алой крови, и многие летающие мечи выскочили и образовали длинное торнадо, направленное на семиглавого генерала. Нерушимый ваджра, доспехи божественной черепахи духовных демонов, мука духовного демона, ладонь перерождения, небесная духовная демоническая ци, катастрофическое страдание, рев ярости. Когда Су Юн сделал свой ход, семиглавый генерал внезапно взревел, и каждая его голова вызвала различные мистические техники, и в этот момент все его тело было окутано двумя разными глубокими духовными ци, золотой и зеленой. Тысячи мечей поразили его тело, производя взрывные звуки, с искрами и глубокой духовной ци, резонирующей наружу, но ни одна из них не коснулся тела семиглавого генерала. И он не только сконцентрировался на защите, когда Су Юн выпустил свою атаку, он выпустил еще и взрыв духовной демонической ци. Воспользовавшись случаем, когда Су Юн не был подготовлен, он быстро превратился в веревку и опутал его, немедленно обрушив на него много ужасающих мистических приемов. Груди Су Юна был нанесен серьезный урон, он выплюнул кровь. Прямое воздействие удара отбросило его на землю. Семиглавый генерал обладал вторым рангом области духовного ученика звезд, с могучей силой духовного демона в нем. Даже после использования 7 мистических техник, он выглядел так, как будто он не потратил много сил. Хотя Су Юн пользовался помощью небесного кристалла, чтобы добраться до первого ранга области духовного ученика звезд, но, поскольку противник был выше его в ранге, даже если это был только один ранг, в области духовного ученика звезд, различие в один этап было практически разницей между небом и землей. Человек, ты, с твоей то простой силой, осмеливаешься бросить вызов моему всемогущему владыке, императору духовных демонов, ты действительно не хочешь жить. Позволь мне извлечь твои 3 бессмертные души и 7 смертных форм и сделать тебя моей 8-й головой. Семиглавый генерал зарычал, а затем начал петь, похоже, чтобы активировать божественный навык. Сила семиглавого генерала не заключалась в семи отдельных божественных навыках, а скорее в комбинации всех его божественных навыков, которые непосредственно собирались обрушиться на Су Юна. Поворот событий не был обнадеживающим. Су Юн посмотрел на семиглавого генерала в небе. Фух, в этот момент из ножен мечей вырвался белый свет, и Цин Юй неожиданно появился рядом с Су Юнем. Цин Юй, удивился Су Юн, она держалась за нефритовый меч, ее нежное и красивое лицо выглядело торжественно, она быстро заговорила. Су Юн, торопись, тут ее нефритовый меч замерцал легкой аурой. Рев, головы семиглавого генерала заревели все вместе, их семь ртов извергли семь вспышек завораживающего света, выйдя из их уст. Они собрались вместе и образовали огромный светлый шар, который направился к Су Юну. В этот момент все люди в Цинкрике могли отчетливо ощущать страшную силу разрушения, исходящую от этого светового шара. Но как только этот шар был уже готов, взорвался около Су Юна. Су Юн развернул руку, выпустив длинный снежно-белый меч, который пробил светлый шар. Треск. Казалось, что яркая луна врезалась в чарующий световой шар. И когда это произошло, шар фактически был разрезан на две части и был мгновенно разбит. Что? Семиглавый генерал был шокирован. Что это за меч? Все ниже всех широко открыли глаза, чтобы видеть. Это меч, который я лично создала из моего собственного культивирования, и его не сможет легко заблокировать какая-то посредственность, как ты. Подходи и умри послушно. Фыркнула Лин Цин Юй, а затем крикнула Су Юну. Быстро убей его. Су Юн кивнул головой, а затем посмотрел на Цинэр, которая была рядом. Цинэр, защищая ее. С этими словами он бросился к семиглавому генералу. Цинэр была ошеломлена, смотря на Лин Цин Юй в оцепенении. Что происходит? Выпустив контрактный меч победы, Су Юн был подобен небесному существу. Меч победы казался кнутом, который мог бесконечно расширяться, лихорадочно раня семиглавого генерала. Что смутило людей, так это то, что меч победы, казалось, был неостановим. Даже нерушимый Ваджра генерала не смог остановить натиск меча победы и был мгновенно разорван. Что это за меч? Елия посмотрел на Су Юна, который неистово танцевал в воздухе, и спросил в шоке. Этот меч обладает мощной духовной ци быстрого ветра. Кажется, это меч, сделанный полностью из глубокой духовной ци, сказал Ювэнь Сиолинь, который был рядом. Несколько человек заметили Лин Цин Юй, которая стояла рядом с Цинэр. Все были свидетелями того, что Су Юн вытащил меч из руки этой дамы. Печать бесформенного боевого бога. Су Юн громко закричал, его палец задвигался с чрезвычайно высокой скоростью, мерцая подобно свету, и в небе появилась печать, ударяющая в семиглавого генерала. Генерал немедленно активировал мистическую технику и попытался заблокировать печать, но Су Юн уже торопился к нему с бессмертным мистическим мечом малой крови. К нему приблизились тысячи мечей, так, что генерал стал беспокоиться и достал каменную чашу из своего накопительного кольца, бросая ее в Су Юна. Каменная чаша взлетела в воздух и быстро стала больше, в мгновение ока став размером с холм, свирепо пролетая прямо над Су Юнем. «Я позволю тебе ощутить вкус каменной чаши, которую я усовершенствовал. Пока ты будешь подавлен внутри, я могу мгновенно превратить тебя в мою еду, ха-ха-ха-ха». Семиглавый генерал громко рассмеялся, как будто он победил, но в следующую секунду белый свет прокатился по каменной чаше, разбив ее на кусочки, мечом ци. Что? Семиглавый демон был ошеломлен. Даже каменную чашу, которую я создал, прорубил. Как это возможно? Но в тот момент, когда он был ошеломлен, в его широкую спину ударила печать бесформенного боевого бога. Взрыв. Генерал был поражен, и все его тело задрожало яростно. Шанс. Легкая аура промелькнула в глазах Су Юна. Владея бессмертным мистическим мечом малой крови, он контролировал тысячи мечей, что могли атаковать генерала. «Не смотри на меня свысока. Посмотри-ка на мою самую сильную защиту. Жертвенная казнь духовного демона». Семиглавый генерал был загнан в угол и был вынужден активировать свой козырь. Его семь голов стали очень быстро напевать, его две толстые руки задвигались в такт с песнопениями, чтобы сформировать печати, и в одно мгновение гигантская призванная духовная демоническая ци спустилась с неба и полностью изолировала семиглавого генерала. Тысячи мечей врезались в барьер и были немедленно отброшены назад. Ни один из них не смогли проникнуть к генералу. «Подходи и умри!» Семиглавый генерал снова двинулся вперед, и гигантская призванная духовная демоническая ци словно подняла руку, схватив кучу летящих мечей и хлопнув ими в сторону Су Юна. Су Юн был ошеломлен. «Су Юн, не бойся, руби этого ублюдка!» — закричала Лин Цинь Юй, которая была внизу. Услышав это, Су Юн не осмелился больше колебаться. Он активировал оккультную силу монарха в своем теле, вызывая волну глубокой духовной ци, что вырвалась из его тела. Он плотно держал свой меч, глядя на семиглавого генерала, и направил меч победы прямо ему в голову. Пуф, пуф, пуф, пуф. Меч победы прорезал призванную духовную демоническую ци, как будто бумажные окна, прорубил защиту семиглавого генерала и обрушился прямо на его семь голов. Поле битвы в Цинкриг затихло. Глава 313. Король-суверен злого меча. 21. Что это за божественный меч? Это настоящий божественный меч. Это божественный меч, который может победить все. Су Юн в изумлении посмотрел на тело семиглавого генерала, которое постепенно рушилось. Он повернулся, чтобы взглянуть на Лин Цинь Юй и увидел, как она скрестила руки на груди. Ее тонкий рот искривился в уголках, и ее серповидные глаза таили гордую улыбку. «Почему твой меч внезапно стал таким мощным?» — спросил Су Юн. «Хе-хе, я совершила прорыв в культивировании, и именно поэтому мой меч такой мощный. Кроме того, моя глубокая духовная ци подавляет духовную демоническую ци. Используя мой меч, не говоря уже о семиглавом генерале, ты даже голову императора духовных демонов сможешь отрезать», — сказал Лин Цинь Юй самодовольно, лицо ее выражало высокомерие. Су Юн не сомневался в ней. Семиглавый генерал раскрыл его самую сильную технику защиты, но контрактный меч победы все еще прорезал его, как бумагу, как будто не было никакой защиты вообще. «Хорошо, хорошо, отлично, муравей, ты на самом деле убил моего генерала. Похоже, я недооценил тебя». После смерти его семиглавого генерала император взлетел вверх. Он уже потерял терпение. Его глаза мерцали зеленым светом, духовная демоническая ци вокруг его тела начал сходить с ума, раскрывая убийственное намерение. Увидев это, лицо Су Юна стало серьезным. Прямо тогда Лин Цинь Юй, которая была рядом, сказала мягко: «Су Юн, будь осторожен». Когда ее слова дошли до него, бесформенная сила уже окутала Су Юна, потянув его прямо к императору. Су Юн сделал все возможное, чтобы не двигаться, желая контролировать свое тело. Однако сила была слишком могучей, он не мог сопротивляться, и как бы он ни старался, он не мог вырваться. Император духовных демонов начал что-то повторять, и после одного движения пальцем перед ним появилась квадратный массив с печатью, а Су Юна тянула прямиком в этот массив. «Поскольку ты убил моего генерала, я превращу тебя в духовного демона, чтобы ты заменил его и стал моим слугой навечно», — прорычал император духовных демонов. «Иди-ка нахуй!» Су Юн взревел от гнева и ударил мечом по печати. Белоснежный меч был похож на радугу, пересекающую горизонт, проворно прорезавшую печать по краю. Но император духовных демонов, казалось, был подготовлен. Он махнул пальцем и вызвал сильный взрыв глубокой духовной ци, которая не была духовной демонической ци, но вырвалась из массива и превратилась в иглу, чтобы остановить контрактный меч победы. Как только тело меча коснулось иглы, его сразу же отбросило назад. Бум! Рука Су Юна онемела, свет меча победы стал немного тусклее, а Лин Цинь Юй получила травму, в ее горле внезапно появился сильный привкус, после чего она выплюнула кровь. «Старшая сестра Цинь Юй, ты в порядке?» Цинь Эр сразу же схватил Лин Цинь Юй и поддержал ее, когда ее ноги подкосились. «Я в порядке», — Лин Цинь Юй покачала головой, затем подняла голову в небо и увидела, что Су Юна все еще тянет к массиву, который собирается поглотить его. «Су Юн, будь осторожен, у императора духовных демонов есть культивирование двух элементов, и у него есть духовная ци священных писаний, так, что чистые атаки, которые ты направишь против него, он сможет вернуть, не применяя против него силу». Эти слова дошли до ушей Су Юна, заставив его стиснуть зубы. Он контролировал тысячи мечей и остановил их перед собой, а также отказался от использования бессмертного мистического меча Алой Крови, чтобы напасть на массив. «Куколка, ты действительно смогла признать духовную ци священных писаний этого императора. Какая умница! Но сегодня никто не может спасти этого человека». Император заревел, создавая силу, которая рассеяла тысячи мечей, а затем увеличил тяговую силу на Су Юне, заставляя Су Юна быстрее направляться к массиву. Но как раз в этот момент Су Юн исчез. А император духовных демонов нахмурился и немедленно послал глубокую духовную ци, чтобы исследовать его окружение, но безрезультатно. Су Юн исчез в воздухе, не оставляя следов. Свист. Внезапно массив с печатью перед императором сломался, и появился человек на красном облаке. Держась за длинное копье, он свирепо бросился на императора духовных демонов. Император духовных демонов не смог отреагировать вовремя и был немедленно проткнут копьем в грудь, а затем со взрывом разрушительной силы взорвался наконечник копья, пугая всех людей Цинкрик, что стали свидетелями взрыва шокирующей силы. Всех вокруг сразу же охватил хаос из-за дрожи воздуха и земли. Император духовных демонов был застигнут врасплох и отброшен назад, столкнувшись с высокой горой неподалеку. Из-за сильного удара вся гора тут же рухнула, и образовавшиеся валуны разлетелись во все стороны. После нападения человек на красном облаке, держащий копье, немедленно исчез, и Су Юн вернулся. Пламенный бессмертный монарх – это есть небесная сила. Этот император признает эту мистическую технику. При ее активации, все твое тело превратится в один удар, и это мистическая техника могучей небесной секты. Но, к сожалению, могучая небесная секта была уничтожена этим императором 300 лет назад. Я думал, что никто не узнает об этой технике, и никогда не ожидал, что ты узнал ее. Император духовных демонов был удивлен. Су Юн не стал отвечать, он не знал, что такое небесная сила. То, что он сделал, было совершенным навыком тени феи. Он отступил на несколько шагов, он не осмелился слишком сильно подавлять императора духовных демонов и посмотрел на меч смерти. Почему небесный лорд перекрестного огня так долго возится с печатями? С беспокойством подумал Су Юн. Фух, появился странный всплеск силы, и он продолжал становиться более интенсивным, заставляя глубокую духовную ци внутри его тела отступать, как поток отлива, очень быстро снижаясь и опускаясь. В этот момент Су Юн упал с первого ранга области духовного ученика звезд на шестой ранг области духовного ученика души. Черт, сила небесного кристалла истощена, выругался Су Юн. Небесный кристалл был его последним сокровищем, и если он не мог помочь ему, то он определенно не имел бы никакой квалификации, чтобы сражаться против императора духовных демонов. Человек, в этот момент с неба раздался голос небесного лорда, а затем вспыхнул алый свет, вызвавший повышение температуры воздуха, и черный меч смерти, охваченный красным светом, стал совершенно другим. Была ли снята печать? Су Юн повернул голову и посмотрел на меч смерти, только чтобы увидеть меч смерти, который падал вниз. Вся аура меча смерти была мрачной, как будто он не восстановил имя короля-суверена. Печать снята, теперь все зависит от тебя. Хотя ты не можешь полностью проявить свою истинную силу сейчас, но даже император духовных демонов не сможет убить тебя легко. Если ты не подберешь меч, ты умрешь, так что тщательно обдумай все и удачи. Слова небесного лорда задержались в небе, после чего алый свет медленно исчез, и температура вернулась к норме. В следующий момент все следы небесного лорда перекрестного огня перестали существовать. Су Юн нахмурился, он не знал, что имел в виду небесный лорд, но в данный момент у него не было лишнего времени на раздумья, поэтому как он мог колебаться? Он тут же бросился вперед, выпустив контрактный меч победы, и протянул правую руку, чтобы схватить меч смерти. ФФ. Он взял и поднял меч смерти, но так называемый королевский меч суверена не имел никакого движения, никаких изменений и даже не придавал Су Юню силы, он просто оставался таким, как есть. Это хороший меч, хороший, действительно хороший меч, ха-ха-ха, но теперь он принадлежит мне. Император засмеялся, как будто он что-то почувствовал. Его фигура мелькнула, и он бросился к Су Юню, как одержимый. Он вытянул правую руку, которая стала чрезвычайно большой, размером с гору. Лицо Су Юна напряглось, он хотел убежать, но ладонь, казалось, окутала все небо, ему некуда было бежать. В этой беспомощности он стиснул зубы и использовал свою силу, чтобы нанести удар мечом смерти. В тот момент, когда он использовал меч смерти, его тело выпустило взрыв пульсаций, после чего Су Юн почувствовал, что ладонь с мечом смерти онемела, как будто что-то связалось с его собственной ладонью, и его разум был поражен. Его мысли внезапно исчезли на мгновение, и осталась только одна мысль – уничтожить императора духовных демонов. Что это за странное чувство? Он мог поклясться, что никогда в жизни не чувствовал такого странного чувства. Фух! Меч смерти выпустил ожесточенный свет, плотная злая ци сошла в мистический клинок и неумолимо двинулась к императору. Лицо императора духовных демонов изменилось, он с тревогой отступил, но был слишком медленным. Черный свет замерцал, прорезая небо, мгновенно разрушая гигантскую ладонь. Пуф, рука упала на землю. Духовная демоническая ци вырвался отчаянно, в результате чего весь цинкрик был окутан ею. Император духовных демонов отступил на несколько шагов назад, его зеленые глаза выражали потрясение и неверие. «Какая странная сила в этом мече! Что это за меч? Эта сила не принадлежит тебе, человек! Что за оружие ты контролируешь? Какое вам дело до того, что это за оружие? До тех пор, пока оно может вас убить, это хорошее оружие!» Су Юн стиснул зубы и проигнорировал чувство, что меч смерти давал ему, и, следуя за его предыдущей успешной атакой, он снова пошел к императору духовных демонов. Плотная злая ци взорвалась от меча смерти, что была похожа на рот гигантского свирепого зверя, желающего поглотить Су Юна. Су Юн только почувствовал, что не может мыслить рационально, его ум становился все более и более пустым, как будто меч смерти уже разрушал его мысли. Но чем больше он получал этого чувства, тем сильнее становился меч смерти. Было похоже на то, что он использовал его тело, чтобы использовать свою собственную технику и убить врага мощнейшей атакой. Такими темпами я определенно буду поглощен мечом смерти и превращусь в ходячего зомби. Но кого это волнует? Раз мы уже здесь, какой еще у меня есть выбор? Су Юн повернулся, чтобы взглянуть на Лин Цин Ю и Цин Эр. В глазах его стало больше решимости. Ты знаешь, что ты делаешь. Этот меч пожирает тебя. Он возьмет над тобой контроль. Человек, не говори мне, что ты готов отказаться от своей жизни. Скорее остановись. Взревел император духовных демонов. Но это было бесполезно. Меч смерти, ах, меч смерти. Так как ты можешь использовать свой собственный метод, чтобы победить императора духовных демонов, тогда доминируй надо мной. Я могу признать смерть от твоей руки. Проревел Су Юн, не сопротивляясь мечу смерти, позволяя телу полностью отдаться под контроль меча. Если я откажусь от меча смерти, я умру. Так почему бы не взять его и не бороться с ним до конца? В следующий момент злая духовная ци была передана в его тело, словно бесконечный поток, лихорадочно отправляя силу злого духа в тело Су Юна. Император духовных демонов был шокирован и взбешен, видя, что Су Юн был настолько решителен в желании погибнуть. Он активировал духовную демоническую ци, затем вырастил другую руку, сложил ладони и попытался прикрыть Су Юна. Огромное количество духовной демонической ци просочилось между двумя ладонями, превратившись в торнадо, который безумно крутился, пронизывая Су Юна. Его тело было выдернуто и поражено духовной демонической ци, так что его могло разорвать на клочки в любой момент. Но меч смерти тут же выпустил еще более свирепую силу злого духа, которая окутала тело Су Юна, немедленно рассеивая силу духовного демона. Сила, которая не уступала императору духовных демонов. Было определенно, что ранг королевского меча суверена был, по крайней мере, на том же уровне, что и у императора духовных демонов, возможно, даже сильнее. Су Юн бросился с мечом смерти в руке к императору духовных демонов. В это время меч смерти выпустил свет, извергающий злую ци, как будто произошло извержение вулкана, что выпускало волну за волной злой духовной силы к императору духовных демонов. Взрыв. Сильный звук пронесся над Цинкрик. Все, кто были ниже, наблюдали за происходящим, остолбенев. В небе Су Юн, который владел мечом смерти, замахнулся на императора духовных демонов, но император превратил духовную демоническую ци в щит, чтобы блокировать атаку. Выражение лица императора духовных демонов было суровым, пока он изо всех сил защищая от странного меча, в то время как бледное белое лицо Су Юна переполняло злая ци. Су Юн, яростно используя свою силу, с дрожащим мечом смерти в его руке, медленно разрезал щит ци краем меча, медленно приближаясь к императору духовных демонов. Император едва мог поддержать себя и тайно активировал другое песнопение, выпуская большое количество рук духовных демонов из своего тела, что потянулись к Су Юну. Чи. В этот момент раздался громкий разрывающий звук. Тело меча смерти выпустило ужасающий злой дух, его тело было чрезвычайно темно-черным и зловещим, внезапно показывая пару когтей, что мгновенно направились к голове императора духовных демонов. Что? Сердце императора духовных демонов напряглось. Глава 314. Король-суверен злого меча. 22. Злой дух разорвал руки духовного демона и направился прямо к императору духовных демонов с его свирепыми когтями. Он смог прорваться через мою духовную демоническую ци. Могла ли сила, спрятанная внутри этого меча, быть не слабее моей силы. Император духовных демонов немедленно остановил свои атаки, его тело замерцало и внезапно исчезло, а меч смерти рассек воздух. Су Юн поднял голову и увидел, что император духовных демонов уже был в 100 метрах. На данный момент все тело Су Юна было окутано злой ци. Его лицо было бледно-белым, глаза черными, и его дыхание было сбито. Он только чувствовал, что это наносит урон своему разуму и сознанию. Но чем больше он терял контроль, тем сильнее становился меч смерти, как будто человечность могла подавлять меч смерти. Су Юн зарычал, а затем снова толкнул себя вперед, и внушительная аура снова была выпущена. Тем не менее, император духовных демонов, похоже, что-то почувствовал и не осмелился сражаться с Су Юнем, продолжая отступать. Су Юн несколько раз выругался, огромный меч Ци, казалось, рассек небо. Какая страшная сила! С каких это пор этот меч стал таким сильным? Император духовных демонов был ошеломлен, и его глаза сияли глубокими мыслями. Но через мгновение он, похоже, что-то понял, и холодно посмотрел на Су Юна, говоря: «Воистину невежественный человек, с твоей силой ты не способен контролировать этот меч. Если ты будешь продолжать, меч поглотит тебя, так что мне не нужно будет ничего делать, ты и так умрешь. Когда ты умрешь, я сделаю свой ход и заберу этот меч». Услышав это, одна мысль пронеслась сквозь неясный разум Су Юна, и его тело, с которого стекал холодный пот, невольно задрожало на мгновение. «Все правильно, если так будет продолжаться, я обязательно умру, никаких сомнений. Если мое сознание будет поглощено мечом смерти, разве все остальные смогут убежать от духовных демонических существ, когда император получит меч смерти? Я не могу допустить, чтобы меч смерти все испортил». Он внезапно подумал о том, что сказал небесный лорд перекрестного огня. «Будет ли он или меч королем сувереном? Если меч станет королем сувереном, я потеряю все, но если я стану королем сувереном, я смогу контролировать все». Думая об этом, Су Юн стиснул зубы. Его глаза внезапно загорелись, когда он пристально посмотрел на меч смерти. Свист. В этот момент меч смерти внезапно двинулся, двигая Су Юна к императору духовных демонов. Но Су Юн внезапно приложил силу и решительно остановил атаку меча смерти, делая все возможное, чтобы сдержать меч. Меч смерти и он сражались мгновение, меч дрожал в воздухе. Увидев это, глаза императора духовных демонов показали убийственное намерение, и он немедленно двинулся к Су Юну. Су Юн напрягся, изо всех сил заставляя меч смерти заблокировать его грудь. Кланг. Ладонь императора духовных демонов поразила тело меча смерти, но огромная сила прошла через меч в тело Су Юна, в результате чего Су Юн пал, врезаясь прямо в землю. В тот момент казалось, что все кости в его теле были сломаны, ему было очень больно. Увидев это, глаза Цинер наполнились болью. Она прикусила губы и повернулась, чтобы бежать к Еле. «Старший Ле, не говорите мне, что вы все хотите смотреть, как мой молодой мастер умирает. Пожалуйста, пошлите команду, мы все должны то-то сделать и убить демонических духов». «Что за чушь ты говоришь, Цинер? Император духовных демонов и Су Юн сражаются один на один, как мы должны действовать?» «Правильно, мы ничего не должны делать. Если духовные демонические существа также сделают свой ход, тогда все выйдет из-под контроля. Ты хочешь, чтобы Цинь-Крик стал полем битвы?» Люди за спиной шумно спорили. «Вы все...» Цинер была взбешена. «Группа трусливых и жалких людишек, вы все еще думаете, что император духовных демонов позволит всем вам уйти? Если он убьет моего молодого мастера, он определенно займется и вами. Поэтому никто из вас не должен думать о том, чтобы оставаться в стороне в безопасности. Пока мой молодой магистр все еще имеет способность бороться против императора духовных демонов, и если мы действительно будем действовать вместе, возможно, мы сможем убить духовных демонических существ, пока они не готовы к атаке. Если все вы здесь будете наблюдать со стороны, пока они в бою не исчерпают все силы, а мой молодой мастер совершит ошибку, заставляя императора духовных демонов перестать бояться, тогда кто из вас сразится с ним? Если это действительно произойдет, вам и думать не стоит о том, чтобы покинуть Цинь-Крик живыми. После этих слов, многие люди остались безмолвными. Правильно, кто установил правило, что это было сражение один на один? Мисс Су права, сейчас у нас есть лучший шанс убить духовных демонических существ. В конечном счете, император по-прежнему является духовным демоном, Как мы можем верить его словам, если мы не примем меры сейчас, то когда будет лучшее время для атаки? Илья кивнул головой и встал. Затем он вскочил в воздух и полетел, глядя на бесчисленную и плотно упакованную людьми человеческую сторону, крича вслух: «Мои друзья, культиваторы, в течение сотен лет наш небесный военный континент был мирным и безопасным, а сегодня демонические существа проникли к нам. Как гражданин небесного военного континента, как я могу смотреть на происходящее со стороны? Убивайте же духовных демонов и избавляйтесь от демонических существ. Я не буду пренебрегать своим долгом и не буду обесчещен. Все следуйте за мной, убьем императора духовных демонов, выгоним всех этих демонических существ, убьем их». С этими словами Илья бросился вперед. Увидев, что Илья делает свой ход, Юйвэнь Сяолинь, Гуцину и остальные не стали колебаться и последовали за ним. Четыре старших чиновника восстановили свою ци и своим бросились вперед, чтобы убивать духовных демонов. Люди Цинкрик были похожи на речные потоки, текущие один за другим к армии духовных демонов. Началась Великая война. Илья не был идиотом, он понял ЦНР. Император духовных демонов хотел убить Суюна из Замуи и ничего не сказал о том, что Суюн убил других демонов или Пуя. Теперь, когда Суюн обладал способностью подавлять императора духовных демонов, если люди Цинкрик не совершили бы ответного движения, они все равно, что подадут себя злу на серебряном блюде. Здесь было много умных людей, поэтому, когда Илья сказал свою речь, многие из них отозвались, поток людей бросился к духовным демоническим существам. Взорвалось большое количество световой ауры, в то время как в воздух было отправлено множество дымовых сигналов. Эти сигналы взлетали в небо и взрывались, так что красивый фейерверк охватил все небо, и вся северная часть континента могла видеть это шоу. Это был сигнал, обращение за помощью, и в этот момент все бесчисленные мощные культиваторы северного континента вместе с сектами и известными героями бросились в атаку. «Как вы смеете? Как вы смеете? Вы все осмелились пойти против этого императора и провоцировать меня? Ха-ха-ха, раз так, тогда не вините меня за то, что вам не видать милосердия». Видя, что люди Цинкрик действительно начинают действовать, император духовных демонов был разгневан, но про себя он радовался, он ждал этого шанса, и теперь, когда Илья сделал свой ход, он мог сделать свой ход прямо против людей Цинкрик. «Мои 10 великих генералов, мои 15 гвардейцев и 7 гроссмейстеров, прислушайтесь к моему приказу, устройте резню в Цинкрик для меня, залейте Цинкрик кровью, и не оставляйте и одного человека в живых. Затем верните все их души в область духовных демонов, где мы поработим их навечно», — взревел император духовных демонов. «Да ваше величество!» — армия духовных демонов прокричала в волнении. После этого вспыхнул зеленый прилив, мчащийся к армии Цинкрик. Сражение развернулось, начались убийства. Муи окружили несколько гвардейцев и отступили. Но, в конце концов, целью было все равно был он. Несмотря на то, что три эксперта четвертого ранга области духовного ученика звезд все еще находились в проигрышной позиции в борьбе против императора духовных демонов, даже раненые, они все еще считались грозной силой. Они взяли на себя инициативу, возглавив группу ранжированных участников Цинкрик, направившись к армии духовных демонов, и усеивали свой путь трупами. Никто не смел сдерживать силы, потому что, как только они проиграют, их души окажутся в плену и будут обречены на вечные пытки духовных демонов. В воздухе Суюн крепко держался за меч смерти. Он двигался бесконечно, пока злая духовная сила охватывала и входила в тело Суюна, желая призвать его убить императора духовных демонов, но в этот момент Суюн отказался от нападения. «Я тот, кто владеет мечом, меч не контролирует меня». Суюн сосредоточился на этой мысли, еще крепче сжимая меч смерти. «Если ты будешь сопротивляться этому мечу, ты не сможешь победить меня, и если ты не сможешь противостоять этому мечу, ты будешь поглощен им, в любом случае, ты все равно проиграешь. Человек, ты слишком наивен». Император духовных демонов ухмыльнулся, а затем атаковал ладонью. Увидев это, Суюн с тревогой вытащил бессмертный мистический меч алой крови, планируя контролировать тысячи мечей, чтобы заблокировать эту атаку, но это было явно невыполнимо. Бессмертный мистический меч алой крови был мечом-близнецами, и из-за того, что культивирование Суюна было слишком низким, он не смог использовать потенциал меча, чтобы остановить императора. «Император демонов, вы действительно считаете, что Цинкрик так слаб? Как раз в тот момент Елия бросился вперед и столкнулся с ладонью. Взрыв. Император духовных демонов был отброшен атакой Елия, которому тоже пришлось нелегко. Духовная демоническая ци, пропитавшая ладонь, пронизывала тело Елия, раня его кожу, когда тот пал на землю. Был ли он мертв или жив, неизвестно, он ведь и ранее уже пострадал от серьезных травм. Как он мог принять еще одну атаку? Увидев, что Елия принял на себя атаку ладони, глаза Су Юна показали неиссякаемую ярость. Он уставился на меч смерти, глядя на тело черного меча, легко помахал им, настоятельно призывая меч смерти нанести удар императору духовных демонов. Меч смерти желал и призывал его тело ударить императора в голову, но Су Юн сопротивлялся ему и направил меч смерти в сердце императора. Край меча сильно трепетал, хотя он был достаточно мощным, его мощь все еще была значительно уменьшена. Император фыркнул, прицелился пальцем и выпустил бесчисленные клинки духовной демонической ци в Су Юна. Бэм-бэм-бэм-бэм. Клинки духовной демонической ци обрушились на тело Су Юна, из-за чего большое количество злой ци вокруг его тела рассеялось, но затем клинки ци превратились в души духовных демонов, дергая Су Юна за конечности, желая разорвать его тело на части. Су Юн снова замахнулся бессмертным мистическим мечом алой крови, рассекая души духовных демонов, а затем, используя всю свою силу, он замахнулся мечом смерти, направляя его против императора. На этот раз меч смерти хотел напасть на нижнюю часть тела императора, но Су Юн снова сопротивлялся и атаковал голову императора. Бум! Император выпустил еще одну мистическую технику, заставляя атмосферу дрожать. Отдача заставила меч смерти отлететь назад, в результате чего Су Юн тяжело врезался в землю. Меч смерти, казалось, был в ярости, дрожа отчаянно, пытаясь освободиться от руки Су Юна. Но Су Юн настоятельно призывал всю глубокую духовную ци в своем теле и подавлял меч смерти. В такое время, только если бы он полностью контролировал меч смерти, он мог бы выжить. Он подумал о том времени, когда он впервые покорил меч смерти. Только используя абсолютную силу для получения своего превосходства, он сможет свободно контролировать меч. Думая об этом, он принял решение, и используя бессмертный мистический меч алой крови, он прямо ударил тело меча смерти. Кланг. Кроваво-красный меч врезался в черный меч, вызывая искры. Но на этом борьба не остановилась, тысяча суп-мечей ударила. Меч смерти был их целью, так, что они неистово ударили меч смерти, звуки пинг-пинг-пинг-пинг звучали бесконечно. Меч смерти не успокоился, делая все возможное, чтобы нанести ответный удар. Сразу же возникла сцена сражения тысячи суп-мечей с мечом смерти.